Однако выражение лица у нее оставалось таким настороженным, что граф улыбнулся. «Я подожду тебя на палубе». 10 минут спустя граф увидел, как она быстро идет по палубе твердой походкой бывалого морского волка, и улыбнулся. Касси выбрала бледно-зеленое платье, которое застегивалось спереди, и теперь чувствовала себя во всеоружии. «Это Гибралтар?» — потрясенно прошептала она, глядя на огромную, совершенно голую и бесплодную острую скалу, черневшую под ярким утренним солнцем. «Да, впечатляющее зрелище, не так ли? Взгляни направо, Кассандра. Это Джебель-Муса, Марокко». Он был искренне счастлив видеть, как она неподдельно взволнована и так естественно, ни малейшего притворства. Касси заслонилась ладонью от солнца, такого ослепительного, что земля казалась окутанной мерцающим белым покрывалом. Она снова посмотрела по сторонам, словно чья-то огромная рука вырыла канал прямо сквозь толщу высоких скал с изубренными вершинами. «Не понимаю, почему он такой узкий? Оказывается, мусульмане совсем рядом с нами, рукой подать?» «Всего 9 миль». В самом узком месте. Что касается мусульман, много веков подряд они входили в наши двери и располагались в гостиных, как дома. Касси кивнула, рассматривая испанское побережье, и перевела взгляд на истощенную каменистую почву Африки. «Вот уж не думала, что увижу какие-то другие страны, кроме Англии. Все это так не похоже на то, к чему я привыкла». Граф улыбнулся и показал направо. Вон там, на берегу Средиземного моря, раскинулся испанский город Сеута, а в горах к северу маленький городок Сан-Рахе. Жаль, что дымка мешает увидеть Танжер. Взгляни на воду. Трудно описать ее цвет, верно? Как сапфир. Касси снова усердно закивала. Граф был доволен и удивлен таким энтузиазмом. Яхта быстро пересекла пролив, западный ветер поддувал паруса. Энтони на мгновение прикрыл глаза, прислушиваясь к крикам морских птиц, хлопанью снастей и голосам занятых утренней работой матросов. Открыв глаза, он увидел, что Касси с благоговением уставилась на величественный неприступный Гибралтар. Название Гибралтар происходит от слов «Джебель-Тарик», что означает «скала» или «холм Тарика». Но «Гибралтар» звучит совсем по-английски. «Вы, наверное, ошибаетесь», — Энтони покачал головой. «Тарик — мусульманин, захвативший Гибралтар в 8 веке. Он построил крепость, которая все еще действует. Англичане — сравнительно недавние завоеватели». «Да». Именно Утрехтский мир в 1713 году вынудил испанцев сдаться. Она казалась весьма довольна собой, поскольку смогла запомнить столь бесполезный исторический факт. Испанцы еще не сдались, и с каждым годом положение становится все напряженнее. Карлос III не такой человек, чтобы смириться с властью англичан в столь важном стратегическом пункте. Это вечная заноза в королевской ладони. Касси презрительно пожала плечами. «О, испанцы! Они ничто по сравнению с нами!» Граф криво усмехнулся. «К несчастью, слишком много англичан разделяют твое мнение. Но время покажет. А пираты по-прежнему здесь есть? Мы ведь около Берберского побережья, верно?» Она пристально всматривалась в мрачные пустынные берега Африки, но кроме черных скал и высоких холмов ничего не обнаружила. Ни единой живой души. Совершенно верно. И пираты еще существуют, хотя их не так много, как 100 лет назад. Видишь, эти бухточки, врезающиеся в берег, они кажутся пустынными, но это не что иное, как обман зрения. Пираты нападают молниеносно и также стремительно скрываются, ибо их жизнь зависит от внезапности атаки. Будь это 16 век, мы не стояли бы так безмятежно у поручней, любуясь пейзажем. То было время Барбароссы и турецких пиратов. «Барбаросса», — медленно повторила Касси, — «как как чудесно звучит. Готова поклясться, вы лжете, милорд. Пиратов больше не осталось. Все так скучно и неинтересно. Куда девалась романтика?